1 апреля 3-го года миссии. Понедельник, утро. Западная часть Черного моря. Советская подводная лодка М-34. Вот так, напряженно вслушиваясь в окружающее море, М-34 пролежала на дне еще несколько часов, но ничего не дождалась, за исключением того, что в отсеках стало тяжеловато дышать. Заканчивался запас кислорода, а вместе с ним должна была закончиться и жизнь команды. «Всплываем», — наконец решил капитан-лейтенант Голованов. «Задохнуться здесь на глубине будет просто глупо». Лодка всплывала медленно, будто кралась. Стрелка глубиномера крутилась в обратную сторону. Старшина второй статьи Тимченко молча слушал звуки глубин, но ничего не мог доложить командиру. И вот субмарина на перископной глубине. Последняя проверка. Капитан-лейтенант Голованов лично осматривает горизонт, в восточной части которого занимается багровый, будто зарево пожара, рассвет, но не видит никаких признаков опасности. Молчит и акустик Тимченко. И вот, наконец, субмарина на поверхности. Командир отдраивает люк, и в центральный пост врывается струя свежего воздуха. И первое, что понимают подводники, это не морской воздух. В нем нет специфических запахов соли и йода. Пахнет, как на крупном озере, пресной водой и едва ощутимо гниющими водорослями. Поднявшись наверх, матросы-краснофлотцы бросают за борт брезентовое ведро на веревке, вытаскивают, осторожно пробуют. Вода пресная, без всякого привкуса соли. Вслед за героями, ради блага товарищей, добровольно взявшими на себя роль подопытных кроликов, забортную воду пробуют командир, комиссар, старший помощник и прочие члены команды. Пресная, и все тут. Тем временем стремительно светает, и невооруженным глазом становится видно, что вокруг урчащей дизелем субмарины не только море пустынно, но и поросший хвойным лесом берег совершенно безлюден. И никаких признаков не то что города, но и даже мелких поселений. Ни огонька, ни дыма от костра, ничего, что может указывать на присутствие человека. Вид, как на каком-нибудь Сельгере. В цивилизованные времена лесные массивы на побережье Румынии – это такое же естественное явление, как и кукарекающий на колхозной ярмарке козел. В сочетании с пресной забортной водой и резко уменьшившейся глубиной такое явление способно заставить закипеть неокрепшие мозги. «Да что же это делается, товарищи командиры, и куда мы попали?» вопрошает краснофлотец Александр Тулаев, 21-го года рождения, член ВЛКСМ, русский, уроженец города Астрахань. Он недоуменно моргает, и видно, что он обескуражен, хоть и пытается не особо это показывать. Полковой комиссар Алексей Якимчук хотел было сказать что-нибудь про непознанные явления природы, но промолчал и только махнул рукой. И так ведь все понятно, и вообще риторические вопросы не требуют, чтобы на них отвечали, хоть дежурно, хоть по существу. Попытка связаться со штабом 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота, к коей и принадлежала злосчастная М-34, принесла еще один неожиданный результат. Девственно чистым оказалось не только внезапно опресневшее море, но и радиоэфир. Радист, старшина 2-й статьи Александр Попонин, доложил, что за исключением отдаленных грозовых разрядов не слышит в эфире ничего. Ни писка морзянки, ни передач голосом, ни советских, германских, британских и прочих радиостанций, рассказывающих населению о положении на фронтах. Еще одна странность, впрочем, ничего не прояснившая в положении М-34. Радиограмма, отправленная в штаб, ожидаемо осталась без ответа. Напрасно старшина 2-й статьи Попонин вслушивался в пустой эфир. Устав ждать советов от старших товарищей, капитан-лейтенант Голованов собрал на центральном посту совещание командного состава, на котором помимо него самого присутствовали комиссар Якимчук, помощник командира лейтенант Александр Чечкин, командир БЧ-5, главный механик, воентехник первого ранга, старший лейтенант Андрей Наумов, а также боцман, главный старшина Федор Карелин, представлявший прочих членов команды. Началось совещание, как водится, с исторической фразы. «Итак, товарищи, мы попали в переплет», — сказал командир М-34. «Вода вокруг пресная, местность неизвестная, противник не обнаружен, связаться со штабом не удалось, а эфир пустой, как будто радио вообще еще не придумали. У кого по этому поводу будут соображения?» Он обвел собравшихся взглядом, слабо надеясь на вразумительное объяснение. Ответом ему некоторое время была тишина, ибо дельных соображений ни у кого не имелось. Все были в замешательстве и молчали, ошеломленные случившимся. Все загадочное и необъяснимое всегда угнетает. И в их душах невольно зарождался мистический трепет. В то же время разум их лихорадочно метался, пытаясь отыскать хоть какой-то ответ. Потом, слегка прокашлявшись, заговорил комиссар. Я не знаю, что произошло и где мы так внезапно оказались, черт побери, но мы можем попытаться вернуться в Севастополь», — рассудительно сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал твердо. Нужно было показать, что он сохраняет полное присутствие духа. «Однако что-то мне подсказывает, что и там мы увидим то же, что и здесь, то есть голый берег и никакой базы». Несколько мгновений стояла давящая тишина, во время которой люди лишь встревоженно переглядывались между собой. «Что ж, запаса топлива у нас хватит на 1000 миль хода плюс-минус локоть», сказал наконец воентехник Андрей Наумов нарочито бодрым голосом. «А потом все. Сушите тапки и гребите веслами. Ходить по Черному морю туда-сюда только для удовлетворения любопытства я считаю ненужной расточительностью». «Это было бы верно, товарищ Наумов, в том случае, если бы мы знали, куда нам идти стоит», хмыкнул комиссар. «Вот в чем наш главный вопрос, а вовсе не в экономии топлива. Экономнее всего было бы причалить к берегу в какой-нибудь укромной бухточке и ждать. Вот только не знаю чего». «Продовольствие на борту от силы на неделю», — проворчал боцман, покачав головой. «А потом придется глодать ремни, так что ждать тоже не годится. Эх, ну надо же, вот так занесла нелегкая». «Судя по дикому виду местности на берегу, продовольствия в тамошних лесах и окружающих нас водах более чем достаточно. Необходимо только его поймать», — горячо сказал лейтенант Чечкин. «И вообще, товарищи, то, что с нами произошло, смахивает на чистейшую марктвейновщину. Ну, помните, янки при дворе короля Артура?» Примечание. К 1941 году этот роман три раза переводился на русский язык и издавался в 1896 году первое издание, в 1911 году второе издание и уже в новой орфографии в 1928 году первое издание. Вполне достаточно, чтобы молодой человек 1919 года рождения мог прочесть его еще в свои школьные годы. «Да, помним», — с серьезным видом кивнул капитан-лейтенант Голованов. «И ситуация у нас в значительной мере схожая. Уходя от атаки румынского эсминца, мы попали куда-то туда, где не только нет войны, но даже еще не изобретено радио. И местность вокруг нас какая-то первобытная. И этот пресный водоем вместо Черного моря тоже наводит на интересные мысли». «Погодите, товарищ Голованов», — возразил комиссар. «Нам надо понять, что мы советские люди и не имеем права идти в услужение ни к какому королю Артуру». «Эки вы прямолинейный, товарищ Якимчук», — вздохнул командир, глядя на того с какой-то снисходительно насмешливой жалостью. «Я говорил только об общем сходстве ситуаций, которые подметил товарищ Чечкин, а вовсе не о том, чтобы идти к кому-нибудь в услужение. Нам бы в ситуации сперва разобраться, и только потом можно будет хоть как-то планировать политику. Я имею в виду, что если сюда таким образом попали мы, то значит у нас могут быть и товарищи по несчастью, также не имеющие возможности вернуться обратно. Нашу волну связи со штабом бригады этот кто-то не слушает, ибо ему незачем. А вот за волнами, на которых подаются международные сигналы бедствия, он следит наверняка». «А если этот кто-то вдруг окажется немецко-фашистскими захватчиками?» — спросил комиссар Якимчук. «И что мы будем делать тогда?» «А мы не будем раскрывать этому кому-то своего положения, по крайней мере, пока не убедимся, что это дружественная нам сторона», — ответил капитан-лейтенант Голованов. «Черное море — это чертовски большая акватория. Впрочем, мы можем не получить никакого ответа и после подачи сигнала на частотах бедствия. И вот тогда нам придется принимать решение о дальнейших действиях самостоятельно, без всяких советов со стороны». «Тогда я даю на это свое согласие», — немного помявшись, сказал комиссар. «А то и в самом деле ситуация такая, что становится как-то не по себе». Капитан-лейтенант Голованов немного помедлил, а потом сказал. «На попытку связаться хоть с кем-нибудь на международных частотах бедствия даю 3 суток. За это время нужно найти на берегу какую-нибудь бухточку или устье реки, где можно бросить якорь, сойти на берег и осмотреться на местности. Кроме того, стоило бы попробовать добыть немного свежего продовольствия, чтобы товарищ Карелин не так сильно переживал о наших запасах. На этом все, товарищи, по местам».